Глава 5. 27 июня 1614 года. Окрестности Орши. В середине июня у Жерара Бернара и Йогана Георга I осталось порядка 6000 кавалерии и 18000 пехоты, плюс практически вся полевая артиллерия, испытывающая острый недостаток в прислуге, но сохраненная. Половина армии испарилась. Что-то в засадах конных дивизионов, что-то в ходе боя, повлекшего утерю всех ломовых пушек, что-то в фуражирных отрядах. Но основной удар по обеим армиям нанесла антисанитария. Большая скученность гоминидов и полный беспорядок в вопросах дефекации и мочеиспускания привели войско Речи Посполитой и Саксонии на грань катастрофы. Да и дальше ждать сдачи осажденного Смоленска, очевидно, не имело смысла. Князь же Федор Иванович Мстиславский, видя такое дело, таки решился вылезти из своей скорлупы и обозначить преследование. Но так, чтобы, не дай бог, не ввязаться в серьезный бой. Он все еще слишком опасался генерального сражения с войсками со столь существенным численным превосходством. Однако, обнаружив на своем хвосте осторожно крадущегося Мстиславского, Жерар Бернар и Йоган Георг I смогли принудить его к генеральному сражению просто в силу того, что Федор Иванович не мог полноценно пользоваться ресурсами легиона и не успел уклониться, своевременно отведя войска. Что делать? Зажали. Вот и построился, готовясь к глухой полевой обороне, позабыв напрочь про полевые укрепления. Противник, предвкушая легкую добычу, атакует кавалерией, прежде всего крылатыми гусарами, кирасирами и рейтерами. Да не в лоб, а во фланг. Мстиславский попытался что-то оперативно перестроить, забывая напрочь о своем огневом преимуществе и теряя добрую его часть из-за несогласования действий родов войск. Нервничал сильно, да и возраст сказался на скорости и точности принятия решений. Кавалерия была отражена обычным ружейным огнем, оказавшимся удивительно действенным из-за использования компрессионных пуль. А вот идущая во фронт пехота уже получила гостинцы и от артиллеристов. В целом нормально получилось. Отразили, кроме одного участка, того самого фланга, который атаковала до того кавалерия. Очередная перестройка и сумятица вперемешку с вознёй не позволили легионерам действовать как следует. Ну и приказы легата, нервные и противоречивые, выполнялись довольно плохо. Так что здесь два потрепанных саксонских полка вошли в контактный бой с легионерами. Испанская коробка, то есть терция, была реализована по облегченному формату, без воинов, специализирующихся на клинках. Одни пикинеры да аркебузиры с мушкетерами. Вот с ними батальону легионеров и пришлось столкнуться. Пики – опасное оружие. Очень. Особенно в ситуации с многослойным грамотным построением. А тут было именно оно. Выхватив свои клинки, прекрасно тренированные легионеры постарались пробиться под уровнем пик к противнику с переменным успехом. Ведь второй, третий ряды пик нужны были для отражения именно таких вот живчиков. Многих побило, прежде чем им удалось добраться до нежного тела пикинеров. Да и там все сложилось не просто из-за крайней незначительности таких бойцов. Ситуацию спасла рота гренадеров, введенная в бой командующим. Она подошла к сильно просевшему батальону и через его спины начала накидывать гранаты, что быстро и решительно смешало всякое построение в испанской коробке. Натиск пикинеров резко ослаб, а минуты позже оба саксонских полка перешли к отступлению, поначалу осторожному. Но, получив пару залпов от разозленных легионеров, перешли на бег. Однако нет худа без добра. Неуверенность, с которой князь руководил боем, сыграла с ним дурную шутку. Не организовав своевременно контрбатарейную борьбу, он допустил начало короткого, но массированного обстрела легиона из легких трехфунтовых пушек, хорошо хоть малоэффективными ядрами, а не гранатами, которых европейские артиллеристы все еще побаивались. Вот одно такое ядро и засветило ему в коня, убив животинку, подспудно оторвав Федору Ивановичу ногу по самые помидоры, отчего он и скончался на месте. Командование легионом взял его заместитель Прохор Селедкин, бывший стрелец, что еще в 1603 году добровольно пошел в терцию царевича и был с ним в кампаниях 1605, 1607 и 1608 годов. Вот дослужился. Именно он и отправил на помощь линейному батальону роту «Гренадер». Именно он в считанные минуты навел порядок в управлении легиона, а потом, заменив потрепанный фланговый батальон свежим резервным, повел легион в контратаку, дабы отбросить противника от Орши.